Глава 24. Проснулась я только под вечер, потянулась, разминая затекшее в кресле тело. Голова была тяжелая, а есть хотелось просто невыносимо. Вот что значит издержки режима. Я всю жизнь привыкла питаться 3 раза в день, в определенное время. Ну, ладно, иногда 2 раза. Но не кушать целый день — это явно не для меня. Интересно, о чем я думала, когда сбегала из пансиона с 2 булками? Долго бы я на них продержалась, ага. Кормить нас, кажется, не собирались, так что ничего не оставалось, кроме как продолжить заниматься магией. Даже почитать нечего, не говоря про улицу и сад. Нет, в окно я тоже успела насмотреться. Вид был, правда, не особо интересный. Заснеженное поле, а вдалеке какие-то хозяйственные постройки типа хранилищ. Ничего в этом не понимаю, но масштабы впечатляют. С удовольствием полюбовалась бы на красивые особняки, но рядом с тюрьмой вряд ли кто-то захотел бы жить. Когда стемнело, я решила немного понаблюдать за луной и лечь спать. Чего сидеть просто так? Невыносимо скучно, просто выть хочется. И от голода тоже. Правда, когда я почувствовала натяжение магических потоков за дверью, а они аж звенели от напряжения, и спать и есть мне сразу же расхотелось. Интуиция объединилась с паранойей, и они в 2 голоса причитали, что сейчас будет что-то плохое, и вообще нечего было ныть, что скучно. Сглазила. С другой стороны, ну а что еще можно подумать, если в столь тщательно охраняемом месте, как бывшая тюрьма и замок, где отбирают невесту для Клауса Морентино, подмешали битое стекло в еду, причем даже не в одно блюдо. Аж передернуло от мысли, что и я могла его съесть. Нет, я бы вылечилась, если бы вовремя определила, что происходит, а это не факт, слишком диковинный способ убийства. А вот если бы я не смогла понять, то сейчас вряд ли бы сидела в уютном кресле. Учитывая то, что я не знала о коммуникаторе в столе, для меня все могло закончиться весьма плачевно. От звука лопнувшей струны, проносящегося, судя по всему, по коридору, вздрогнула и неосознанно втянула голову в плечи. Зато через несколько секунд почувствовала, как успокоилась магия. Кажется, ничего страшного. Просто с дверей сняли защиту. В следующую секунду раздалась трель, которая нас обычно будет. Мысли в голове появлялись медленно, видимо, от голода и полусонного состояния, но и их хватило, чтобы понять, что, скорее всего, нас созывают на ужин. Желудок тут же дал о себе знать недовольным бурчанием и спазмами, а вот мозг замер в ужасе от мысли, что придется есть там, где в еду подсыпали стекло. Ведь далеко не факт, что преступника поймали. «Ой-ой», — прошептала еле слышно, — «но ведь и голодать невозможно». В дверь постучали, и я, немало удивившись, пошла открывать. На пороге стояла Анна, бледная, с поджатыми губами и каким-то растерянным выражением лица. «Привет. Идешь есть?» Я кивнула, поправила платье и вышла из комнаты. Спускались по лестнице мы в полной тишине и почти одни. Судя по всему, желающих поужинать было не слишком много. «Ты уже в курсе, да?» «Угу», — неопределенно промычала я. «Как подумаю, что здесь половина без артефактов. Знаешь, на месте лорда Морентино я бы всех обеспечила, хоть самыми простенькими. Думаю, все же не половина, а 2/3 с артефактами. У тебя и Милены не было. Тебе просто повезло, что ты не ела кашу. И нам обеим повезло, что пудинг был нормальный», — каким-то бесцветным голосом сообщила Анна. «Как подумаешь, что могла бы корчиться на полу, выплевывая собственные внутренности? Не думай об этом. К тому же у тебя есть артефакт». Я приобняла Анну за плечи. «А если он не сработает, как у Клауса?» — прошептала она с какой-то панической интонацией. Присмотревшись к девушке, я поняла, что Анна просто в шоке. И чем больше говорит об этом, тем больше себя накручивает. «Будем честными, нам действительно повезло, но мы обе и так имели неплохие шансы выжить». Мы вошли в полупустой зал, где сидели сумрачные девушки в количестве примерно 2 десятков, те, кто успел вылечиться или совсем не пострадал. Сестры Пелестру, кстати, тоже были на месте. «Привет. Как вы?» — посмотрела через ведьмовское зрение сначала на одну, потом на другую девушку. Затемнения в районе желудка были незначительные, но я бы на месте целителя их пока не отпустила из лазарета. Впрочем, кто я такая, чтобы давать советы дипломированному профессионалу? «Да нормально», — ответила Ларри, а Альберта только плечами пожала и отвернулась. «Вы не в курсе, как там Милена?» Для них тема, конечно, не особо приятная, но и не спросить я не могла. Заметила, что руки немного подрагивают, и чтобы не смущать девушек, убрала их со стола. Еще не хватало, чтобы подумали, что я такая слабонервная. Ее в отдельном боксе держали, поскольку своего артефакта у нее не было. Помощь чуть не опоздала. Лориана поджала губы, но продолжила. «Надеюсь, лорд Коронеро быстро со всем разберется». «Это уже не шутки», — согласилась Анна. «Сначала покушение на лорд-канцлера, потом вот это». «Мне почему-то кажется, что это все как-то связано». Вставила я, но под взглядом младшей Пелестро смешалась и опустила голову. «Ну, я не специалист, конечно. Лорду Коронеро виднее». «А я согласна с Летицией», — буркнула Альберта. «А тебе мысли о твоем ненаглядном Дереке глаза застилают. Вот еще! А что, нет? Понятно ведь, что это отвлекает следствие от покушения». «Не слишком ли крупное отвлечение?» — сомнением покачала головой Анна. «По-твоему, покушение на лорд-канцлера империи, второго в очереди на престол, мелочь? Тут что-то очень масштабное нужно». «Так, все, хватит». Ларри стукнула по столу ладонью, потом оглянулась, поняла, что на нее многие в зале косятся, и понизила голос. «Альба, прекрати языком чесать. Все и так знают, что он у тебя без костей». «Но и не очень-то и хотелось», — буркнула та и отвернулась. «Вас это тоже касается, между прочим». Младшая Пелестро грозно посмотрела на нас с Анной, так что мы даже головы в плечи втянули. «Лорд Коронеро и лорд Морентино во всем разберутся и без нас. Уж досужие рассуждения девиц их точно не волнуют». А вот это было сейчас обидно. Но вообще-то говоря, Ларри права. Чего уж там. Из нас с Анной следователи, как из Пелестро целители, а то и похуже. «Извини, просто у меня же опять дверь взломали», — пожаловалась я. «Серьезно?» «Да, я вышла из комнаты, когда, оказывается, нас всех заперли. Наткнулась на лорда Коронеро. Тот все проверил и сказал, что заклятие блокировки было рассеяно, представляете?» «Как подумаю, что тут даже в своей комнате небезопасно?» Анна зябко передернула плечами. «Предложение Томаса уже не кажется мне таким дурацким. Решила уйти? Не знаю. С одной стороны, мне страшно. Тем более я вообще ни на что не претендую. С другой, мое положение в его семье все еще шаткое. Стоит ли рисковать?» «Мне кажется, что тут уже не важно, кто на что претендует. Явно ведь стекло необозлённая конкурсантка подсыпала». Я пожала плечами и искоса глянула на Ларри, которая позой и задумчивостью напоминала истукана. «Вот это точно!» — фыркнула Анна с подозрением, косясь на стейки и овощи на гриле, которые нам только что принесли. «Не лучшая еда на ночь». «Хоть такая!» Протянула Лориана и взялась за приборы. «Что? И не смотрите на меня так! Ясно же, что это в ресторане заказали. Кухня, скорее всего, еще недоступна, так что можно есть спокойно». «Думаешь, их по пути не могли обрызгать ядом?» Возразила я, прежде чем успела прикусить язык. «Ну, приятного аппетита тебе, Летиция!» Вот сразу чувствуется, что Альба мне сейчас мысленно пожелала долгих и счастливых лет жизни. Ага. Извините. Да ладно, чего уж там. У нас есть целительские артефакты. Ты можешь себя вылечить, прорвемся. Как ни в чем не бывало, ответила Ларри, успев умять уже половину своей тарелки и с завистью косясь на наши. Вот в ком нет аристократической манерности, а есть здоровый аппетит, так это в ней. «Какие планы на вечер?» «Хотела в магии попрактиковаться», — ответила Анна. «Я не боевой маг, но кое-что вспомнить не мешает, учитывая ситуацию». «О, мы тоже планировали. А ты, Летиция?» «Пойду в сад. Все равно выспалась уже. А библиотека тут по вечерам какая-то жуткая». «Это точно», — согласилась Альба. «Впрочем, она всегда такая. И если бы не моя сестра-заучка, ноги бы моей там не было. Только знаешь, не стоит тебе ходить одной, сама понимаешь. Странные тут вещи творятся». «Ну а что мне делать? Я в боевой магии ничего не понимаю». «Ну, хочешь, мы тебе пару заклятий покажем?» — предложила Ларри, а остальные покивали. «Это, кстати, неплохая идея». «У меня же резерв совсем маленький. Не получится. Слушайте, я правда благодарна вам за заботу, но я не могу долго жить без природы, просто тоскливо становится. Тем более сейчас. И это чистая правда. Я прямо физически ощущала, как не хватает деревьев, цветов, да даже простой травы. Эта давящая атмосфера замка меня доведет, будто постоянно не хватает воздуха». «Уверена?» Я покачала головой. «Нет, не уверена. Самой неприятно бродить тут одной, но если я сейчас же не выйду на улицу, сойду с ума, причем не фигурально выражаясь. Все же эта ситуация меня сильно задела за живое. Магия металась внутри, требуя идти помогать пострадавшим. Разум понимал, что это глупо и справится без меня. Тем более, что кризис уже миновал. После ужина я все же решила не отступать от задуманного. Да, страшно, да, жутко, но если я посижу на самой дальней скамейке, да еще под пологом, может, меня и не увидят. Еще одна странность, кстати, не давала мне покоя, пока я шла по пустынным тропинкам. Нам так ничего и не сказали. В том смысле, что ни леди Денасио, ни лорд Коронеро не выступили и не успокоили, не заверили, что все будет хорошо, не сказали про дальнейшие планы. Это как-то нелогично, что ли? Половина оставшихся девушек из богатых и очень высокородных семейств, а относятся к нам так, будто уже не важно, сколько доживет до конца отбора. Это точно конкурс невест, а то закрадываются некоторые подозрения. С этими невеселыми мыслями я добрела до скамейки, рядом с которой тогда закапывала свой козырь. Оглянулась, вроде никого, накинула ведьмин полог, на всякий случай подтянула колени к груди. Вопреки моим словам, на природе легче не стало. Наоборот, в сумерках все казалось страшнее, гротескнее. В шуме деревьев и воды из искусственных водопадиков слышалось что-то жуткое. В воздухе будто висела какая-то тяжелая взвесь, мешающая дышать полной грудью. Какой раз за сегодня я втянула голову в плечи. Идея идти сюда одной уже не казалась такой блестящей. Оглянувшись еще раз, поняла, что нужно отсюда убираться, пока нервы еще целы, а истерика только маячит на горизонте. Я соскользнула со скамейки и опустилась на колени перед тем местом, где зарыла настойку веха ядовитого. Стоит ли держать ее в комнате? Скорее всего, нет. Но это, возможно, будет моим единственным шансом. Разрыла то место, где должен быть флакон. Ничего. Странно. Я что, скамейка ошиблась? Осмотрелась внимательнее? Вроде нет. Начала копать рядом. «Не это ищете, леди Сурано?» Неожиданно прозвучал за спиной резкий голос. Я подскочила на месте и медленно обернулась.